Воздушные ямы, астральные сети, небесных русалок пути. Остался навеки патрон в пистолете, его уже не спасти. Висит в пустоте ее имя, хит настоящий рекрол. Ко мне подошла богиня, подарила жвачку Дирол. Желтая лента в ее волосах, знак и мистический символ. Солнечным светом в незрячих глазах, как будто языческий идол. Люди спешат, старый Уэсли лежит под инсулиновым гнетом. Проехал автобус, а в нем пассажир оказался серым енотом. Проехал автобус и окатил богиню грязью из лужи. На солнечной ленте, как черный акрил, только немножко похуже. Теперь во всем мире немного темней, как будто бы в доме Харконнен. Здесь нету места для славных парней и всяких ненужных знакомых. Кричим «Стража-стража!», но Гер, полицай, все еще курит цигарку. Ему наплевать, ведь он деспот и царь. Сам себе триумфальная арка. Богиня все там раздает свой дирол, но катится снежным комом. Ненависть мира, не мой рок-н-ролл. Тысячи их мегатонны. Хозяином мира всего, не забудь, является эта богиня. Небесной русалки, связующий путь, висит в пустоте ее имя. Я тихо пройду под покровом тьмы всю эту зеленую милю и опущусь до глубины к ее незаметной могиле. Молнии в небе играет рентген, рисует дьявольский контур. Кто-то достал свой навозный муген, Ермен или, может быть, Топцур. И загрохотал между порванных строк так, что бумага сгнила. Не апокалипсис, просто панк-рок, только убойной силы. В пасмурном небе столько витков, сотканном призрачной лентой. Денис Третьяков прочитает виткоп и будет платить алименты. Арабы и римляне и рыбьяков друг друга не перережут. Вот растеклась по воде рыбья кровь рубиновой кляксой надежды. Я опускаю глаза до земли на кактус политый петилой. Имя ее в пустоте озари, чтоб снова стала богиней. Чтобы закончился адов Вудсток, летали русалки на крыльях. Чтоб отыграл убойный панк-рок, сколько можно играть в эти игры. На остановке, где каменный пол, висит в пустоте ее имя. Она раздает жвачку Дирол. Она снова наша богиня. Проехал автобус маршрута ад, и за ним потухли костры. И на горе принесли свои жертвы за упокой колдуны. И на горе принесли свои жертвы за упокой колдуны.